11. Ультиматум. На Благовещенье гора принес новость. Красный управляющий Федор Хрещев слетел с должности. Да не просто снят, а с треском. За перегибы, кажется, подделал какую-то подпись. Тут многое иное вскрылось. Дело Хрещева будут разбирать прилюдно. Возможно, назначат расследование по пропаже материалов на водокачке и по укрывательству храмовых ценностей приютской церкви Троицы Живоначальной. Случаев самочинной конфискации церковного имущества в городе слишком много, и прежде чем явление приобрело массовый характер, власть взялась с каждым отдельным ЧП разбираться досконально. В Рио временным исполняющим обязанности начальника Алексеевской водонапорной станции назначен инженер Колчин Николай Николаевич. А у Колчина двойная радость, благая весть. Почтой доставлено открытое письмо со штемпелем Краснодара. Вот уж откуда не ждал. Правда, датировано январем и где-то до весны бродило. Да здравствует советская почта. В письме говорилось, что трое интересующих его лиц живы и здоровы, хотя и находятся в ущемленных обстоятельствах в поселке под Евпаторией. Колчин выдохнул, слезу пряча. В приюте, в слободских бараках и на водонапорке тоже выдохнули. Многим Хрящ недоброе соделал. Выдохнули и в частном владении Лантратовых. И хотя считалось зазорным осмеять споткнувшегося, но новость об отставке приняли с облегчением. Бахрушинские корпуса останутся за сиротами. В базарных рядах судачили, будто попик Троицкой церкви тем днем станцевал на площади, хвалясь перед прохожими. «Увидал, увидал торжество своего Бога! Кто сосуд священный присвоит, накажется отлучением!» Но храм не вернешь. Закрыли невозвратно должно. Попик ждал места в другом Троицком храме, кладбищенском, у Пятницкого погоста, где недавно заарестовали беглого беляка. И пока судьба попа вершилась в епархии, переживающий подступившие смутные времена, оставшийся без прихода, шатался по слободке и побирался. По скудности доходов подавали ему неохотно, а все же подавали свой поп, местный, уважение не истративший. Забредал попик и в храм Илии Пророка. На Благовещение аж дважды заявлялся. На второй раз сторож Калина шуганул приблудного, а из окна дома Причта на ту безобразную сцену взглянул настоятель и заложил себе, освободившись от дел, непременно сторожа приструнить. Заняты же настоятели протодиаконы серьезнейшим вопросом. Второй час бились двумя сотрудниками ГОРФО, городского финансового отдела, присланными исполкомом для составления договора аренды между культовым зданием и городом. Один из присланных — веслоносый, видимо, горец. Второй — конопатый латыш, флегматичный и бесстрастный. Иерей и протодиакон противились договору, напирая на непонимание его необходимости. Веками безусловности обходились. С чего же нынче? Парламентеры листали бумажки. Постановление совнаркома, распоряжение горсовета, указание начальника ГОРФО, циркуляр комиссии по церковным делам при исполкоме. С договором отбиться не вышло. По прошествии двух часов препираний настоятелю открыто предъявили. В случае срыва соглашения здания храма будет переписано из культовых в разряд подчиняющихся жилконторам, переоборудовано под хозяйственные нужды и отойдет городу. Настоятель с диаконом согласились на рассмотрение условий подписания. Едва покончили, желая разойтись, как сотрудники выставили помятые номера «Известий» и «Свободы России» с директивами о создании приходских советов. Каждому действующему приходу декретом предписывалось образовать у себя приходской совет из причта и числа деятельных прихожан, куда могут входить миряне с клиром. Церковному совету надлежит отдать в распоряжение все управленческие и финансовые стороны жизни храма по управлению имуществом и земельным владением. Членам совета передается право избирать членов причта. В членах совета непременно должны быть выделены председатель, староста и помощник старосты. Помимо того, приходской общине следует вступить в союз объединенных приходов как орган, подобный древним соборным органам. Несмотря на отделение церкви от государства, к установкам режима необходимо прислушиваться, идти в ногу с решениями партии большевиков. Обязательный приходской совет должен содержать не менее 20 человек. И если храм не набирает из паствы 20 списком, такой храм закрывается. Наличие обязательной двадцатки и договора аренды есть факторы дальнейшего существования храма. Да, чуть не позабыли сообщить. Сотрудники остановились в дверях. Избранная двадцатка немедля должна переизбрать настоятеля и его помощников из числа клира. Только после ее утверждения священство храма вправе приступить к отправлению службы. Вот как страстная неделя началась. Иерей в задумчивости проредил бороду всей пятерней. Бюрократия развелась до бесполезности, до измывательства. Бумажки всюду, советы да бумажки. Проводив гостей, Алексей Алексеевич глядел на предстоятеля с вопросом во взгляде, но не решался задать. Думалось, времена, когда на постоялом дворе сам себе должен купить стекла, в комнаты прошли. А нет, дикости инквизиции во всей красе. Не о том, Алексей, говоришь. Онемевает язык, отче. Крах ведь. Делать ничего не могу. Вот у меня есть дело. Пойду-ка сторожа нашего щелкну. Куда ж годится так на нуждающихся кидаться? На кого ж накинулся? На папа Приютского. Будто тебе и важнее ничего нету. Сейчас нету. Христианином-то каждый день быть надо. Приготовь домашнюю пищу, да отдай нищу. Сие делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Дерзающие над черствую просфирою служите проклятию подлежат. Договорились причту и прихожанам пока не сказывать, что никонианская волна перемены встряски докатилась и до старообрядческой митрополии. Иерей решил до Пасхи не браться за дела небогоугодные, не омрачать пасхальной радости. У соседей в Пятницком храме, сказывают, поспешили пойти навстречу власти, набрали список, а двадцатка возьми да выдай, не хотим никонианским оставаться. И теперь полприхода за прежнего батюшку, тихоновца, а половина на сторону обновленцев-живоцерковников перешла. Через шторку службы вести будут? Нет, нет, не стоит пока своих будоражить. Потянуть требуется, присмотреться и разъяснить. Решили так, и вроде отлегло с души. А едва продохнули, в дом причта нагрянули встревоженные, обеспокоенные Евсиков с Колчиным. У храма столкнулись с группкой прихожан, обступивших двоих людей в портупеях поверх верхней одежды. Конопатый отмалчивался. Веслоносый, напротив, горячился. «Вот закрой вашу богадельню. Кто из вас выйдет? Кто? Ну, кто против власти встанет? Ну, бородатый, ты или ты? Что же, храм закрывают?» «Ничего, Фам, здесь не закрывают, товарищи», — успокоил латыш. А у инженера и профессора и у самих новости не располагающие. Вчетвером с Иереем и протодиаконом принялись разбирать тревожные бумаги. Документы непредсказуемым образом оказались в руках тех, про кого писаны, но написавший, потеряв, и в другой раз повторит. Пришлый головщик, на кого пали подозрения, а иной кто же лазутчик, как не он, так вот, головщик вторую неделю не приходит на спевку и службы. Прошлым месяцем заикнулся об увеличении платы. Не прибавили, с чего прибавлять? А после и вовсе задерживать стали за жилое. Прихожан-то поубавилось, кладбища разрослись. Рапорты грозные по нынешнему времени. Но вот Благовещение Пресвятой Богородицы справили, Палиелей и Ирмосы отпели. Дай Бог и до Пасхи доплестись, дотянуть удастся. Глядишь, поворот будет, и рассеются большевики. И Иерею добровольно не след извергаться из сану. Ему Христовой дорогой в Иерусалим идти положено, зная, на что и куда идет. Бумаги тут же на свече сожгли. Вчетвером покумекали о насущном и подступающем, уредили за храмом приглядывать пуще прежнего, понадобится, так и дружину собрать. О святыне храмовых подумать крепче, из алтаря не изымешь, служба непрерывно идет. Значит, оставить как есть на милость Божью, но быть наготове, спешно откликнуться на угрозу, святыни храмовые в первую очередь спасти. Головщика, коли обратно запросится, не принимать по причине полного отсутствия платы. Вида ему не показывать, раз доподлинно неизвестно, сама ли ЧК орудует в храме или сексот-любитель. С проповедями до Пасхи не нагнетать, не сорвали бы опричники праздник праздников, богослужение исполнять, как положено, церковным календарем и укладом, приняли крепче друг друга держаться. Всех проводив, усовестив сторожа, отец Антоний, наконец, остался один на один с ужасающими новостями. Двадцатку надлежало в их приходе набрать. Должно выйдет. Месяц даден. Приход большой, крепкий, единый, из поголовно не принимающих никоновских новин. Самому лично заняться подбором людей ответственных, не перекладывая на диакона. Но ведь что за той незадачей стоит? Как испытание с уткой, ларцом, иглой. Пройди одно, а мы тебе следующее назначим, да усложним. Скоро скажут, звон колокольный дозволяется по часам и по письменному запросу. С них станется. Господи, рассей племена желающих воин. Жизнь церковная перевернута на протестантский манер. Выбор общиной духовных предстоятелей без всякого участия епископа. Овцы выбирают пастыря, пастуха, и выбирают не по духовной высоте, а по собственному умозаключению, мирскому хитромудрому соображению. Что в таком выборе победит, спрашивается? Антихрист орудует, вовсю шурует, а потом, видать, Алексей умолчал. Неужто пошел отсчет последних дней церкви? Взять и отменить храмы, как отменили брак, как баню, как усыновление, запросто товарищи не могут. Но искореняют институт духовенства, и не в самих духовных лицах дело. Из-под христианина табурет вышибают, едва он о смерти задумывается искушаемый. Бог и поп ему говорят: «Жди часу своего, верь в воскрешение мертвых и жизнь будущего века». А власть выбивает табурет, чтобы почвы не чуял, чтобы за вспоможением не вздумал обратиться, чтобы удержу никакого не было покончить разом. Табурет и петля — антихристовы скипетр и держава. Власть царя низвергла, власть отделилась от церкви, власть возвела принцип цезарепапизма в абсолют абсурда. Допустил-то кто? Сами и допустили. Кому жаловаться? Ведомы Богу от вечности все дела его. Бог сокрушит волосатое темя ходящих в согрешениях своих. Да, незадача. Поползновение на имущество ни синодальной церкви, ни советам не принадлежащее. Ни одного гвоздя, ни одной половицы, ни то что ризы золочёные или колокола не привнесено в храм чужаками, новолюбцами. Собираются передать двадцатке в пользование ее же храм с имуществом, возведенный в складчину. Насажают в двадцатку своих людишек, проведут кандидатуры из исполкома. Победители налагают контрибуцию. Каково изуверство? Каково изуитство? Вполне в духе готентотской морали. И такой-то удар в неделю страстей Христовых. Преодолим ли абсурд? С появлением Сиверса началась череда неприятностей. Чехарда церкви и в домашних делах. А отец Толика сам то ли жив, то ли мертв. Все равно, что станут рядить окружающие, а следует молиться за чужака, как за живого, пока иное не станет известно. Еще недавно непредставимая молитва за мужа, бывшей возлюбленной в нынешних обстоятельствах, становится твоей обязанностью, исполнением христианского долга. Мальчик вот в доме оставлен Божьей милостью. При мысли о ребенке защемило всю левую сторону, от предсердий выше к шее и под железку, повернуться невмочь. Что, не спится, брат Анатолий? Не спится, дяденька. Огорчен ли чем? Молился за папеньку, как ты учил, а мысли убегают. То о ребятах, думаю, в лапту проиграл, то про зажор. Мы в ручье шугоход устроили. Не должно же так молиться, будто лукавый отвлекает. А ты вот что. Начинай сначала. Пробовал. 5 раз начинал. И что же? На 5-й вышло. Лукавый шепчет про ручей-то, про зажор, про лапту, а я его слева хлоп-хлоп ладошкой и зыди. Ну и достал? Должно достал, потому как на 5-й раз вышло. Помолился за папеньку и не сбился ни разу. Только так ведь неправильно. Все правильно, Толик, победитель ты мой. Господь тебя сразу услышал, а ты все же лукавого обошел. Он тебя отвлекать, а ты молитву свою ко Господу в 5 раз прибавил. Ну, спи теперь, пожалуй. А ты, дяденька, что же, тоже огорчен? И я немного. Не победил ты лукавого? Нет пока. А ты его по морде хлоп-хлоп. Мне диаконица Варваруня сказывала, лукавый завсегда слева нашептывает. Ох, диаконица-то у нас знающая. Доброй ночи тебе. Христос и в ночи сберегает. Роман Антонович укрыл мальчика одеялом до подбородка, притворил дверь спаленки. Прислушался, кашляет малец, перхота напала. Сам в соседней келейке уселся за стол. Газеты взял в руки, отложил. Письма перебрал, отложил. Развернул чистый лист бумаги, стал ответное письмо писать. Вывел первым делом обычное «Г» и дистеричное «Х», «С», «Б», «П», «Н». И письмо отложил. Подвинул подсвечник с горящей свечою, открыл псалтырь на закладке. Завтра пройтись ли до Лиленьки, поделиться, а сегодня дню конец. И принялся читать вслух. «Ас уснух и спах, востах, яко Господь заступит мя. Раздирание церквей утеши, шатание языческое угаси. Ереси и восстание скоро разори и искорени, и силою Духа Святаго твоего обрати. Отступивших от православной веры и погибельное ересью ослепленных светом твоего познания просвети и святой твоей церкви причти. Правоверни же утверди и воздвигни рог христианский и не спасли на нас милости твои богатые». Виндавский вокзал заполнился озабоченным людом. С первого пути Николаевской железной дороги отправлялся поезд на Петроград. Между прибытием и отбытием составов вокзал не пустел, лишь слегка затихал. Расписание невозможно добиться. Отправление почти всякий раз отодвигалось на несколько часов. Нередко задержка выходила в полсуток. А после гонга вокзал оживлялся. Нарастал гомон и хаотичные движения. Пробуждались спавшие на лавках и мраморном полу. Расталкивали зазевавшихся. Кудахтали торговки, верещали газетчики, плакали дети, гундосили лямочники и носильщики, свистели ватажники отрепыши, предупреждая стихийный толчок о наряде милиции. Скрежетало железо, отбывающих, встречающих и провожающих обдавало прогорклым паром и тоской. Уехать бы от судьбы хоть с билетом, хоть с зайцем. Четвертый вагон от головы, объяснившись с пожилым проводником, молодой человек в бушлате и девушка в неприметном пальто вошли, когда вагон наполовину заполнился. Проводник отворил дверь лишь с одной открытой площадки и пропускал строго по билетам. Однако ближе к отправлению стало понятно, что вместо положенных 30 пассажиров первый класс набилось раза в два больше, и у всех билеты верны, только кое на каких местах задвоились. Девушка и парень расположились у окна напротив друг друга. Мягкие сиденья напротив их отсека заняли пятеро. Чинные старухи-сестры и то ли их племянник, то ли внук с клеткой в руках, да пожилая крестьянская пара. С высокой клетки то и дело сползала черная материя, под какой притих и пришибленно косил в проход белый попугай. Все внимание окружающих уходило на диковинную птицу. В духоте и сутолоке, помимо удобных сидений, вспоротых и засаленных нынче, ничто не напоминало больше о первоклассности и комфортности вагона. Юноша и девушка не подавали вида, что знакомы, да старух не обмешуришь. Те обменялись понимающими взглядами, покивали друг другу головами, сведёнки, и тут же забыли о паре. Отсюда ждать беды не приходится. Из прохода же неслись истошные возгласы спорящих о местах. Юноша пристроил два баула, тощий и потолще, среди многочисленных мешков и мешочков старух, чтобы на виду не торчали. Девушка вцепилась в редикюльчик на коленях. Всему ее виду — рабфаковки в обвислой тужурке, юбки до щиколоток, впервые едущей железной дорогой — не соответствовал дорогой вишневый редикюль с плетенной кожаной ручкой. Но рядом некому подметить такую неувязку. Юноша рывком поднял нижнюю часть окна наверх, и в узкую форточку сразу хлынули гомон и запахи перона. Девушка подняла ладонь, робко махнула кому-то в толпе. На знак отозвалась стоящая метрах в двух от окна женщина в топорщившемся от узости синем пальто и шапке-токе. Несмотря на стильность наряда, по подвижности фигуры и корзинкам, продетым через руку, в ней угадывалась тертая баба, прачка или паденная прислуга, расфуфыренная по случаю. Баба с кошелками полукивнула пассажирке и тотчас сошла с места, подхваченная немилосердной толпой. Тому же знаку из окна отозвался тщедушный мужчина с чемоданчиком на одной защелке, с какими обычно в баню ходят. Он, напротив, не отошел, а придвинулся ближе, даже взмахнул в ответ. Девушка опустила глаза, отвернулась, с испугом взглянула в лицо спутника. И юноша, уловив ее тревогу, отыскал среди спешащих, снующих, толкающихся на перроне одну неподвижную фигуру. Сперва свел брови и вспыхнул румянцем, но, окинув взглядом гражданина с банным чемоданчиком, просветлел лицом и ответил на тревогу девушки взглядом, говорившим что-то вроде «не стоит беспокойства». Гражданин не отрывал взгляда от девушки в белом платочке. Красивые лица, поражающие мерой гармонии черт, запоминаются отчетливее обыкновенных. О, сколько та красавица и ее отец, то ли страховщик, то ли присяжный поверенный, обвиняли его в смерти своей болонки. Собачку звали Диди, а хозяйку Лили, кажется, или наоборот. Дина сразу узнала ветеринара. Сизый, туго обтянутый кожей череп, истощенность, жалобный взгляд не изменили его внешность до неузнаваемости. Разные уши, как редкая примета, и вовсе подтверждали. Он самый, тот горе-недоучка, что не смог определить болезни у ее собачки, и собачка умерла. Чучело с алым бантом повсюду сопровождало хозяйку, пока та в попыхах бегства не забыла о нем. Скорее всего, смерть наступила от старости, и ветеринар ни в чем не виноват. Но так сладостно мучить людей, сварливиться, скандалить. Таков и отец. Он быстро рассмотрел в дочери свою черту, с удовольствием показывать превосходство над подначальными. Забавой ей казалось поругаться с материной кухаркой, дразнила, забавляясь, ни одну подведя под расчет. Потом упрашивала мать вернуть прошлогоднюю, уговаривала стрепуху подрядиться, чтобы снова сделать ее нервы, подпортить блюдо. Боже, какие глупости, какое свинство! Вспомнилось, как столкнулись с отцом на скейтинг-ринге. Играл оркестр, пары скользили по паркету, в буфете давали шампанское и крюшон. Сюда не принято брать жены мужей, но папа с молоденькой девочкой, ее ровесницей — удар по гордости, уязвленное чувство любви к матери. Шла война, а они, как ни в чем не бывало, ходили в электрический театр, на вечеринки в салонах, где читают футуристические стихи Каменского и Гуро, где громят Верещагина и Врубеля. Благословенные времена, теперь всеми и всюду проклинаемые, самонадеянное вольнодумство, неслыханная бездумность, и все-таки благословенные времена. Прими, Спаситель, слезы грешницы, не знавшей, что церковь ей так близка. Другие молились, просили, а ей все казалось, молиться не надо, и так дано будет. Казалось, люди вполне могут жить без религии. А Бог тебе, сумасбродки, через страшные вещи показывает азы, истины и основы, дает и отбирает, и дает. Зачем скейтинг-ринги? Картины электрического театра застряли в памяти. Ветеринар, человек из прошлого, напомнил ей о девичьих вычурах. Череда воспоминаний, промелькнувшая на уме перед отъездом, есть такая же нелепица жизни, как и сам нелепый персонаж перед окном. Опустившийся тип вызвал в ней не самые дурные воспоминания. Жалкий человечек с омерзительной привычкой щелкать пальцами. От того хруста до сих пор передергивает. Вот шевелит губами, ширинка расстегнута. Проходящие толкают его, показывают пальцем, а в ширинке у чудака кусок исподнего шевелится вслед его движениям. Почему он? Почему именно он, как запыленная декорация из кулис, возник перед ней в час отъезда? Что ей в его появлении? Но лучше он, чем Муханов. Или его послал Муханов? Нет. Зачем? Тот сам пришел бы и вышвырнул Сашку, ее потащил бы за руку из вагона, как тащил под выстрелами в арке. А персонаж подходит все ближе и даже, кажется, склоняется к их окошку. Невозможно смотреть на его незастегнутые порты, но подсказать, подойти, застегнуть тоже невозможно. А ведь незатворенный по забывчивости, по рассеянности гульфик есть крик о помощи. «Мне так плохо! Так плохо! Нет мочи! Помогите же!» Но как помочь? Чем? Тут возникает выбор между чужой частной жизнью, общепринятыми правилами и милосердием. Правила есть условность, устои фарисейства, и ты отступаешь от милосердия или тянешь с ним потому, что воспитание не позволяет тебе, девушке, говорить о мужском гульфике, смотреть вниз тела. Возможно, кто-то бы сказал не в воспитании дела, а в милосердии. Сейчас, когда так смешон и беспомощен страдалец, и можно помочь, помоги. Но потуги помощи легко расценить как вмешательство высшее. По всему, видать, положил ему Бог пострадать. Поезд дернулся и с задержкой почти в 3/4 часа отошел от перрона. Ветеринар сперва бежал за вагоном, заглядывал в окно, но Сашка дернул за рукоять, и рама, опустившись, встала на место. Кто-то дал подножку бежавшему, тот упал, чемоданчик на одной застежке раскрылся, и обмылки покатились под ноги провожающих. Долго ехали молча, вагон едва угомонился. И только на Чисмене двое заговорили. Я прежде совершенно запуталась, а теперь распуталась. Твои стихи помогли, или жизнь так пододвинула. А я понял, такая девушка, как ты стоишь, говоришь, как смотришь в окно, самое главное. Я понял самое главное, но не смогу без стихов. Попугай в клетке увесисто шлепнулся на дно дохлой тушкой. Дождливый вечер наводил тоску. Апрельским дождем посекло ослабевший снег в зернистую крупчатку. Оставшиеся в низинах и канавах сугробы осели до рыхлых расползшихся кратеров. Капли барабанили в стекло и раму, скакали по жестяному карнизу. Так скакали и мысли Виты, примостившейся у подоконника в детской спальне корпуса. Дети улеглись рано и дружно. В ночь со Страстной пятницы на Великую субботу Вита сменила Бьянку Романовну. Следующая ночь, бессонная, требовалась ей самой. Конец зиме. Вот Пасха торжествует, и весна всей полнотой нахлынет. Как Липа говорит, дожили до тепла, все-таки есть Бог. А если морось пошла, говорит она, все большевики, или прибавит, что было, то и будет. Милый, милый найденыш. В Лазареву субботу в приют забегала Мушка. Грустили одиночки. Дина запретила провожать ее, боялась слез, боялась внимания. Как печально, казалось бы, провожать подругу, но важнее не потерять ее вовсе, не так давно любовавшуюся отблесками революции, как близкими зарницами, не так давно восхищавшуюся веселыми разрушениями, теперь же через новое чувство, избавившуюся от морока и прежних заблуждений. «Ты плохо слушаешь меня, Вита. Я как Катерина из «Грозы» в затянувшемся монологе. Почему же, Мушечка, плохо? Я слушаю и очень люблю вас, тебя и Дину, и жду весны, и жду Пасхи. Просто страстная впереди надо сократиться». Это было в Лазареву субботу. В вербное воскресенье Липа вернулась со службы с вязаночкой освященной вербы и принесла новость. Человека деревом придавило. И особо не придали бы значения, сколько ныне людей находят свою смерть, иногда вот такую нелепую. Но тут начали вскрываться подробности. Придавило в Сокольничьей роще, неподалеку от бывшей дачи Талановых, при странных обстоятельствах. На самой даче и на соседней слышали женские крики, потом треск и хруст, мужской утробный возглас и страшную тишину. Когда с двух дач жильцы с собаками вышли к предполагаемому месту происшествия, они застали распластанное тело мужчины под сосною и рыдающую, расхристанную женщину на Насте. Снег в лесу до конца не сошел, а прошлым годом на Пасху сугробов не осталось даже в лощинах. Женщина оказалась жиличкой одной из дальних дач, получившей ордер на вселение. Она тащила от железки свой скарб, когда на нее набросился мужчина. Сперва решила вор, а тот на мешок не позарился, пытался ее саму повалить. Но в драке женщина сумела отпихнуть лиходея далеко в сторону. Он поскользнулся. Тут сосна и рухнула. В слободке удивлялись, что дерево оказалось подпиленным. Говорят, такие же подпилы находили еще в нескольких местах рощи, в основном на закольцованных тропинках. «Ныне отпущаеши» — это было вербное воскресенье. В понедельник на Страстной во владение Лантратовых заявился новый квартхоз в бескозырке и бушлате с начищенными пуговицами. Липа наблюдала через открытую фортку и передала почти дословно, как умело Мирра отвадила мытаря от малого дома. Та сумела поговорить с молоденьким морячком таким манером, что у должностного лица не возникло вопросов, и к дому большому. Мирра показала документ, справку или мандат. Матросик долго мял бумагу в руках, вертел головой в стороны, взглядывая на сарай и сад. Из сада несло потревоженной сырой землицей, талой водою. Но больше морячок засматривался на бойкую девушку в кожаном плаще до пят. Ушли они вместе. Не позабыть поделиться догадкой с Лавром. Похоже, Мирра с клубом швецов спасла владение Лантратовых от отъема и от национализации сада. Это было в понедельник на Страстной. Каждый день в храме шли особые службы, приближался праздник опресноков — Христос в Вифании. Во вторник утром Вита, никому не сказавшись, лишь прихватив заметную нотную папку с тесёмками, направилась в квартиру Сиверсов. Всем соседям известно, мадам дает уроки музыки. Но квартира оказалась пуста и безмолвна. Вита погуляла по бульварам, не заметив к себе чужого интереса, спокойно вернулась на службу в приют. Днем директор Борис Борисович сообщил о своем огорчении. Он наконец-то раздобыл через наркомпрос пианино в сносном состоянии, а протеже Виты, мадам Сиверс, третьего дня попросила жалование вперед и разочлась. Вечером Лавр строгим чужим голосом отчитал Виту за самовольство. Не стоило ходить по тому адресу. Впервые поднял на нее голос. Это было во вторник. Христос вошел в Иерусалим. В средний день седмицы выяснилось на водонапорной станции и сразу разошлось по баракам и во всей слободке, что в придавленном опознали Козочкина, Ваньку Пупырь летит. И сокольническая милиция склонна считать его тем самым насильником, что с год как баловал в роще и оставался неуловим. Теперь ищут того, кто помог народной милиции, кто делал подпилы на деревьях и закольцовывал тропинки. Вот только народ не сошелся в мнениях, наградят или в кутузку посадят. В церкви тем днем пели «Се жених грядет в полунощи» и исповедовали последних из припозднившихся. Это было в среду, Христос уже помазан миром. А в Великий Четверток на 12 Евангелий в храме Илии Пророка раздавали четверговый огонь. 12 раз попеременно били полиэлейным скосоухим, по разу после каждого Евангелия. Ручейки свечного огня растекались из храма далеко окрест. С церковной горки отчетливо виднелось, как четверговый огонь расходился по проулкам и в близлежащих домах возжигал лампады. Тьма не легла на город, только пасмурность нашла, как мутные слезы, затмевающие зрение. И в моросе двоились, троились неяркие всполохи храмового огня, свете тихий. Поражало множество отблесков, несущих тревожным рабочим полднем над мирный свет в революционные будни. Детишки Буфетовых и Толик, радостно перекликаясь, ватагой шли, не гася последней свечи, в дом к диаконице. Вита зазевалась, глядя с горки на необыкновенное действо, и упустила Липу. Липа же, бронясь на чудиков, с предосторожностью великой донесла свою последнюю свечу домой. Дома зажгла лампады в комнатах, а копотью от погасшей свечки сделала крест на окне, смотрящем на флигель швецов, на притолоке в кухню и у изголовья своей кровати. Вечером в луковой шелухе варили яйца, цветными ниточками перетянув. У Лавра лучше всех выходило. Липа раздобыла у безутешной прачки, державшей курятник за бараками, с десяток яиц. Задорого. Это было в чистый четверг. Христос омыл ноги 12. Великий пяток. Швецы стали готовиться к своей, комсомольской Пасхе. Во дворе прилаживали к шестам пятиконечные звезды, в кивот вставили портрет Ульянова Ленина. На длинной белой тряпке выводили синий и зеленый красками лозунг «Крест от ложь, вступай в безбожный колхоз». Гармонисту прибавился горе-барабанщик. И барабанная дробь в руках фальшивевшего вызывала у Виты мигрень. У Лавра — хождение желваков на скулах, у Липы — неистребимое любопытство. Двоим парням, безусым и розовокожим, примеряли наряды монашек. Потом клеили маску красного клоуна и мастерили рыжий парик, будто на карнавал собирались. Притащили наспех сколоченный гроб из неотесанных досок и водрузили его на козлы у крыльца. Это было в Страстную пятницу. Ибис ад крукем. Некий Симон Кириньянин нес крест за Христом. Великую субботу после дежурства Вита отстояла службу у Ильи Пророка. Накануне мушка звала в храм Христа Спасителя. Там два дня подряд пели Собинов и Шаляпин «Чертог твой вижду, спаси мой». Все идут, и наши театральные, и антреприза, там каждый раз доводят публику до разомления и слезливости. Вот именно публику, мушечка. Но богослужение не концерт. Мушка, кажется, обиделась, а Вита у Ильи слушала, как хор выводил «Се жених грядет к полуночи, сеченое сечется море черное» и, конечно, чертог. Сердце трепетало и трепыхалось, посеченные тряпицей на течении, сбиваясь с обычного ритма на мерцающий. Постепенно с молитвой сердечной забывались и певчие, и катавасия, и канонарх на клиросе, и суетливость липы, делающей какие-то знаки, и высокая плечистая фигура лавра впереди справа, и оставались мысли об одном человеке, неотступно шедшем всю неделю в Иерусалим на смерть. Дома пахло кислым творогом и выпечкой. Липа высадила горячие куличи в пуховые подушки, чтобы не осели. Готовились нести на освящение в храм. Лавр выпилил дощечки для ставен и на них вырезал буквы «ХВ». Дощечки к ставням прибил. Двое из швецов — монашки, безусые и розовощёки, подходили смотреть. Шептались, хихикали, да ничего не сказали колотящему молотком. Бесхозный комсомольский гроб свалился с козел в лужу. Это было в субботу. Иосиф забрал тело у прокуратора, Христос погребен.